Dentik. Сырный. Ага. Денчик. Из стопки желтых лавашей, лежащих на отдельном раздаточном столике, подцепил двумя пальцами один, расправил его на другом столе и замахнулся рукой с ножом на вертикально стоящий шампур с подгоревшими куриными грудками. Шампур равнодушно крутился по часовой стрелке, подставляя куриные бока под палящий электрический гриль. Хотя нет, давай обычный. Вздохнув обреченно, положил лаваш на место и из другой стопки этой же манерой подхватил обычный коричневого цвета. А чё ты рваный? Давай тот лучше. Денчик опять вздохнул. Рабочий день заканчивался. Денчик понимал это по начинающим опускаться на город сумеркам. Часов у него не было. Все равно снимут и отберут. Чего тратиться-то? Народ менялся. Утром мимо ларька с шурмой пробегали на находящихся в нескольких метрах от него трамвайную остановку вечно куда-то торопящиеся полные тетки с раздраженными лицами. Следом за ними в припрыжку бежали, видимо, студенты. Молодые, красивые, не очень, но вечно уткнувшимся в свой телефон. Некоторые из них останавливались возле ларька и покупали самсу, она подешевле. Или шаверму. Хихикали над заикой продавцом и убегали с надкусными кулинарными произведениями Денчика. Убегали в недра трамвая, который на какое-то время замирал на остановке. Всегда грязный и дребезжащий. Солнце после 3 часов дня переставало светить непосредственно в окно и уходило куда-то за спину. По улице, ненадолго прилипая к автомобилям, ветер прогонял рваные пакеты и облака пыли. Строительство здания напротив, через дорогу, наконец-то прекратилось. Грохот чего-то металлического обо что-то другое наконец-то закончился. Теперь напротив ларька красовалось высокое, но какое-то пугающее, неуютное с виду здание с прямоугольными колоннами и высокими мраморными ступенями при входе. Неоновая вывеска на входе светилась розовым и синим светом. Вот она Денчику нравилась. И даже очень. В вечернее и ночное время она зажигалась и красиво отражалась от его киоска. И от лужи на дорогу после дождя. Он даже понял одно слово на светящейся неоновой вывеске. «Хотел». Это значит гостиница. Та, в которой он жил. Иногда. Но, наверное, получше. Второе слово было написано слишком витиевато и совсем непонятно. Он даже спросил у Магомеда, что это. И тот ему сказал. Но он потом все забыл. Денчик опять вздохнул. Отеля часто подъезжали автомобили, красивые и, наверное, очень дорогие. Из них выходили какие-то люди, которые быстро проходили внутрь. Некоторые оставались возле машин и начинали вальяжно курить сигареты. Это были, наверное, водители. Здание отеля строили очень быстро. Торопились к какому-то мунделю или мундиалю. Зачем так называют обычный футбол? Он помнил этот мундель. Целую неделю по улицу вдоль ларька шастали пьяные и орущие люди в широких шляпах. Они никогда ничего не покупали у него. Зато от других отбою не было. Никогда еще в жизни он не продавал так много шавермы и самсы. Даже вечный мрачный Магомед был доволен. Теперь все кончилось. Магомед каждый вечер забирал у него выручку за день торговли, оставляя ему несколько сотен, но редко тысячу. Как же он боялся этого высокого и грозного типа. Тот заходил в тесную комнатушку, и та становилась еще теснее. Даже солнечный свет, казалось, угасал. Вечно небритый и в грязной заляпанной майке. И зимой, и летом в одной майке. Конечно, в своей машине ему, наверное, тепло. Наверное, даже жарко. Иначе откуда у него все время пятна пота под мышками? И на спине, и на животе. Конечно, жарко. Денчик даже прокатился один раз на этой машине. Как раз перед мундиалем. Мага залетел к нему в каморку, еще более разъяренный, чем обычно. За шиворот вытолкал его из помещения и затолкал свой автомобиль на заднее сиденье. С силой захлопнул за ним дверь, так что уши заложило. Уселся на место водителя и повез его куда-то. Орал всю дорогу, то визгливо, то басом. Не глядя на пассажира, бил себя по голове ладонями, потом по рулю, не переставая дико орать. Чем приводил Денчика в состояние тихого ужаса. Денчик вообще не понимал, в чем его вина. Где он так накосячил и чем именно разозлил магу. Он также не понимал, куда его везут. Наверное, убивать. Наверняка. Конечная остановка была на окраине города, в затрапезной низенькой поликлинике. Денчика грубо вытащили из внутренности автомобиля и, таща за шиворот, как кошка-котенка, затащили в конец коридора первого этажа. Мага не прекращал орать, как резанный, приводя в тонус всех болезных. Никто замечаний истошно орущему дагестанцу так и не сделал. Денчик подхватил летящему в голову пластиковый одноразовый стаканчик с красивой красной крышечкой. И чё? Дагестанец, не обращая внимания на прижавшийся к стенке коридора пациентом, брызгая слюной, истошно заорал: «Сри в него!» Денчик заперся в кабинке изгаженного туалета, откуда мага вытащил за шиворот какую-то перепуганную бабку и под вопли стоящего за дверью монстра пытался насрать в стаканчик. Под звуковое сопровождение, конечно, ничего не получалось, но он честно старался. Тужился как мог. Дагестанец неистовствовал. Начал стучать в кабинку двери сначала кулаком, затем носком лакированной туфли. Денчик смог, не подтираясь и не застегивая брюки, вышел из кабинки туалета и протянул зажатый в кулаке полный с горкой прозрачный пластиковый стаканчик с говном к маге. Мага, и без того красный, как помидор, издал нечеловеческий вопль и ударом кулака выбил стакан из рук. Стакан, совершив несложный кульбит, врезался в перепуганное лицо Денчика. В автомобиль к себе перемазанного говном Денчика, конечно же, не посадили. Тот был даже рад этому. Он не понимал, зачем его заставили насрать в стаканчик. И таким истеричным и расстроенным магу он никогда не видел. Он всегда его боялся. А сейчас боялся тем более. Добираться пришлось долго. Очень долго. Тот совершенно не знал города. И не мог понять, куда ему следует вернуться. В ларек или в общежитие. В ларек возвращаться не хотелось. Там Магомед мог его просто избить. Наверное, не стоило ему так с гордостью показывать переполненный говном стаканчик. И к тому же прямо перед его носом. Но ведь он же сам попросил. А если идти в общежитие? Его, наверное, будут искать. Почему, мол, его на работе нет? И опять побьют. Ларек был закрыт. И Денчик обреченно побрел в общежитие. Завтра его спросят, где, мол, шастал целый день. И что он ответит? В автобус или трамвай, измазанного говном и дурно пахнущего, его никто не посадит. Да и денег нет. Да и куда ехать, он не знает. Точно мага его прибьет. Денчик опять вздохнул. В комнате общаги он привычно забился в свой угол, аккуратно расправив на полу грязную тряпку, которая служила ему и матрасом, и одеялом одновременно. В комнате никого не было. И он мог сесть за обляпанный стол и поесть, но есть не хотелось совершенно. Мага перед мундиалем огреб пиздюлей с атомбедостанции и сорвался на Денчике. В общем, весь мундиаль он проработал бесплатно. А давай, вай, вай, вай, вай, вай, а давай, вай, инсана не свай. Какой же он все-таки гадкий, этот мелкий гаденыш в зеленых шортах. Сколько ему лет-то? 12? А может быть, чуть постарше? Если слышишь на улице галдеж и детский мат, значит, это он. Вместе с ватагой такой же мелюзги кидает свои велики к ларьку и начинает громко обсуждать содержимое ларька. А единственная интересная вещь в нем – это, конечно, Денчик. Дико гагача прикалываются и зло, и обидно над заикой. Но им кажется, что они прикольные. Покупают склаченную самсу, она подешевле. И на своих великах шумом укатываются вдаль. Один раз не заплатили. Денчик высунулся из окошка и пытался обругать их. Но выслал только разбрызгивание слюной и вечный тыр-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Заика. Больше всех смеялся, конечно, этот мелкий гаденыш в зеленых шортах. С ним просто истерика случилась. Отбежав от ларька на своих стройных и загорелых ногах, которые нравились Денчику, он, схватясь за живот, начал дико ржать, время от времени подгибая под себя одну ногу. Самсу, конечно, жалко, и маг за нее предъявит. Но какие же стройные у него ноги. И шортики короткие. Как интересно за ним наблюдать, когда он на велосипеде едет. И сзади, и спереди. Завтра он, наверное, снова приедет. Тварь малолетняя. Аравай, вай, вай, вай, вай, вай, аравай, вай, инсона не свай. Денчик проснулся от легкого удара ногой в бок. Принес че? Толик, как всегда, был пьян. Стоя над Денчиком, с вечно туповатым выражением лица, он чесал свой зад одной рукой. Ботинки снял, одел сланцы, поэтому удар получился слабым. Почти не больно. За столом в комнате сидела, курила и чавкала тушеной капустой все та же компания. Четыре обитателя комнаты и несколько соседей. На всех одеты грязные майки-алкашки, кое-кто с голым торсом. Обрюзгшие животы уныло свисали на прокуренные и грязные спортивные триконы. Денчик спросонья затряс головой и, угодливо улыбаясь, потянул рукой к себе целлофановый пакет, из которого вытащил завернутый в салфетку собственноручно сделанную шаурму. Толик молча ее загробастал и, не говоря ни слова, понес взятое на стол. Раздались чьи-то довольные то ли стоны, то ли мычания. Попытавшись укутаться в одеяло, окно было настежь раскрыто, Денчик стал без интереса рассматривать привычную картину. За грязным, шатающимся столом в комнате с рваными обоями и одним разбитым шкафом сидела разношерстная компания из 5 человек. Впрочем, их количество все время менялось то в сторону увеличения, то уменьшения. Входная дверь в комнату практически не закрывалась. В ней замка-то не было, отродясь. Пластиковые баклажки из-под пива со скрипом сминались и в покорежном виде выкидывались под стол, откуда они рано или поздно вопинулись ногами, обутыми в сланцы. Раздавался время от времени визгливый и истеричный смех, прерывая бесконечный пьяный бубнёж. Иногда кого-то били. Сильно и долго, всей толпой. Сшибали просто с табурета, на котором тот сидел, и начинали бить ногами. Зло. Очень зло. И, наверное, очень больно. Через некоторое время избитый вновь появлялся в компании, сидел за столом и пьяно что-то рассказывал сам себе, свесив мотающуюся голову и нагнув ее низко к грязной тарелке. Денчик никогда не мог понять, за что его так. Хорошо же сидели. Но всегда было очень страшно. Вдруг он сейчас сам попадет под замес. Старался закутаться посильнее в одеяло и стать как можно менее заметным, чтобы ни звука. I live inside my own world of make-believe. Раньше Денчик спал на кровати с панцирной сеткой, которая сейчас стояла вон в том углу. После его первой недели или двух пребывания в комнате общежития, в пустую комнату пьяной походкой, переваливаясь с ноги на ногу, зашел сосед, чье имя Денчик сейчас уже позабыл. Некоторое время он сидел молча в пустой комнате за столом и пьяно тяжело дышал перегаром и рыгал себе под нос. Денчик лежал в кровати, свернувшись калачиком под одеялом и молча отвернувшись к стене, ждал, когда сосед ляжет спать или уйдет. Затем сосед грузно поднялся и потопал на кривых ногах кровати Денчика, и замер возле нее. Тот, лежа под одеялом, со страхом и интересом пытался понять, что он делает. Но он только слышал его прерывистое дыхание, которое становилось все чаще и чаще, и какие-то непонятные чавкающие равномерные звуки. Осторожно и медленно Денчик повернулся под одеялом и выглянул из-под него. Сосед спустил до колен свои грязные трико и надрачивал свой громадный кривой хер, стоя над лежащим Денчиком. Тот даже пискнуть не успел. Неловко и с пьяным стоном плюхнулся на него сверху. Одновременно он срывал одеяло, которым пытался тот прикрыться, а другой рукой, потной и вонючей, затыкал ему рот. Рывком перевернул маленького и легкого Денчика вниз животом и начал одной рукой спускать с него трико с трусами. Ладонь другой руки все так же зажимала ему рот, но делал он это так сильно, что у Денчика потемнело в глазах и хрустнуло что-то в шее. Сначала он ощутил пьяный перегар из уродливого рта соседа позади своего лица. Затем член соседа потыкался мимо несколько раз и наконец-то попал в сжавшийся от страха анус. Резкая боль, и Денчик заорал, то есть сделал попытку закричать. Но из зажатой пятерни раздался только резкий стон. Кровать нервно дергалась примерно минут шесть. Денчик два раза за это время терял сознание и приходил в себя. И вновь и снова приходилось вдыхать вонючий перегар и вонь гнилых зубов. Ему одновременно хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас зашел в комнату и снял с него этого борова. С другой стороны, было очень стыдно и страшно. Уходя, тот рывком потянул спавшее трико и повернулся к двери, пьяно бормоча: чтобы ни звука. На следующий день был выходной, и сосед появился только под вечер. Еще более пьяный, чем обычно, с опухшим лицом и заплывшими глазами. Не обращая ни на кого внимания, молча начал бить ногами Денчика. Бил долго и больно. В комнате общежития раздавались только нервные смешки и пьяное мычание. Однажды Денчик появился в ларьке с расквашенным носом и фингалом под глазом. Мага проявил интерес к происходящему. Тот, как мог, заикаясь еще больше обычного, пояснил, что сосед его постоянно бьет и отнимает деньги. «Деньги?» – проревел Магомед. «Отъем его денег у этого припизнутого!» казалось, возмутило его больше, чем сам факт избиения. После чего он несколько минут метался возле ларька, визгливо с кем-то говоря по телефону. Сел в свою машину и уехал. В комнате общежития в этот же вечер воцарилась редкая тишина. Пьянки прекратились на целых два дня. В кровать свою Денчик так больше не вернулся. На полу ему было и безопаснее, и привычнее. А сосед куда-то пропал. Внезапно. Насовсем. Ooh la la, are we? Ooh. она перинская, яйцо на она бафигейска, сладкий вкус ее губы как ириска, сдаюсь ей, когда она близко. Я влюблен, она перинская, яйцо на она бафигейска, сладкий вкус ее губы как ириска, сдаюсь ей, когда она близко. Дэнчик, наверное, был влюблен, наверное. Он точно не мог объяснить и понять это чувство. Когда становишься глупее, чем обычно, воздух становится прозрачнее, а в голове, как после бутылки пива. Ее звали Марина. Он уже не помнил, откуда он узнал ее имя. Никто не мог с ней сравниться. Он видел всех других проституток из отеля, но одновременно их для него не было. Она была меньше всех ростом, с вьющимися черными волосами и крепкими бедрами. Но самое главное, ее огромная манящая грудь. Когда она перебегала через дорогу, перешагивая трамвайный путь, Дэнчику хотелось кричать от наполняющего его грудную клетку восторга. Ее грудь колыхалась и подрагивала в такт ее бедрам. Ее грудь всегда было видно только наполовину. Остальное стягивало платье. Слишком узкое для Марины. Вот если бы она без него ходила. И кто-то же это видит. Перед кем-то она ходит голой. Наверное, перед теми, кто ездит в красивых машинах. И они дают ей деньги. И потом трахают ее, как сосед его. Но ей же больно. Ведь это же всегда больно. Как интересно все это происходит. Как в кино. Дэнчик видел в кино, как происходит съем проституток. В его комнате был чей-то телевизор. Потом его кто-то унес. Но съем происходил именно так. Их несколько. Все красивые. Все сидят на высоких и смешных стульях, закинув нога на ногу. И курят, все время курят. К ним подходит кто-то, а именно к Марине. И у этого кого-то всегда в фантазиях Дэнчика было лицо соседа, опухшее и оплывшее. Пальцы рук сами сжимались в кулаки. Я влюблен, она перинская, яйцо на она бафигейска, сладкий вкус ее губы как ириска, сдаюсь ей, когда она близко. Я влюблен, она перинская, яйцо на она бафигейска. Раньше Дэнчик любил маму. Он и сейчас ее любил. Он помнил только ее колени, обтянутые чулками, об которой он терся всем своим детским телом. Он помнил ее запах. Она приходила к нему иногда и кормила его вафлями из бумажной пачки. Дэнчику эти вафли совершенно не нравились. Сухие, безвкусные коржики и приторная лимонная начинка. Но он никогда не отказывался от них. Просто ел их медленнее, чем следовало. Если он скажет, что невкусно, вдруг она обидится и перестанет к нему приходить. А он так ее любил. Ему так нравилось прижиматься к ее ногам. Лица он ее совсем не помнил. Только коленки. Помнил, как она гладила его по голове. И взъерошила все пятерню его непокорные жесткие волосы на голове. Потом мама перестала приходить. Потом его перевели в другой детский дом, потом еще в другой и еще. Воспитательница, добрая толстая тетка, сидя на детском стуле, разглядывала Дэнчика с улыбкой и сказала: «Ну какой же ты, Денис? Дэнчик не иначе. Неизвестно, на каких югах твоя мама отдыхала. Добрая». Клиент попёр. Вечно голодные студенты. Работяги и просто какие-то люди. Всем Денчик угодливо, с блаженной улыбкой на лице, делал то шурму, то продавал готовую самсу, откуда ты ему привозил ее мага, тот будет доволен сегодняшней выручкой. В небольшом помещении, в котором творил и кудесничал Денчик, всегда было жарко, даже зимой. В каморке, покрытой кафельной плиткой, расположенном сразу за раздаточной, в освещенной одной лампочкой под потолком, заколоченном и закрашенном несколькими слоями краской дверью, которая вела, видимо, на задний двор из бывшей каменной будки, на которой когда-то красовалась вывеска «Ремонт обуви», было просто душно. Теперь в этом помещении, загороженном розовой по цвету клеенкой, с аляпистым и неизвестным науке цветами, находилась старая чугунная ванна со смешными ножками в виде львиных лап. В этой ванне, прикрываясь от любопытных глаз, которые могли все увидеть через раздаточное окно, Денчик замачивал в растворе уксуса и воды протухшие и просроченные куриные грудки. Потом в этой же ванне замачивал их в маринаде для приготовления шаурмы. С говядиной было то же самое. Тот нарезал ее на тоненькие, почти прозрачные стейки, оставлял на один час в соленой воде с уксусом, которая оставалась в ванне после куриных грудок, и мясо становилось еще вкуснее. А маринад Денчик всегда делал сам. Для неповторимого аромата и вкуса с запахом мяса он добавлял в него чабрец. Никто до этого не додумался. Маринад всегда получался ароматным. И иногда его хвалили, говорили спасибо. И тот довольно и счастливо улыбался. Ему нравилось, когда люди довольны и когда улыбаются. Значит, будут бить не больно. Сегодня хороший день, и мага тоже будет доволен. Все у всех хорошо. Денчик повесил с внутренней стороны ларька на стекло вывеску, написанную им самолично, от руки черным фломастером. Закрыто! Маге очень понравилась эта вывеска. Он даже несколько раз приводил своих знакомых смотреть на нее. Они стояли на улице, смотрели на нее, на довольную физиономию Денчика в ларьке и смеялись. Прохожие тоже смеялись и улыбались Денчику. Тот был очень доволен и счастлив. Не зря он так часто вспоминал магу сегодня. Ой, не зря. Свет в ларьке еще не потушил. Лампа под потолком еще горела, давая приятный желтый свет, который отражался от закопченного тонара. Точнее, от двух. Один с вертелом от курицы, другой с говядиной. Все мясо Денчик снимал вместе с вертелами и прятал на ночь в холодильник с надписью «Сампо» и веселым слоником. Неоновый свет от вывески отеля через дорогу упал на идущего к автомобилю такси магу. Тот был пьян, как всегда что-то орал кому-то. А рядом с ним, даже обнимая его за раздутую талию, семенила Марина. Заливисто хохоча, явно не понимая магу. Его Марина. Та самая. Они сели в салон автомобиля и укатили куда-то. У Денчика картина перед глазами стала черно-белой. Во рту почему-то пересохло. И, кажется, кровь застучала в висках. В голове почему-то родилась одна мысль. Значит, выручку за сегодня он отдавать не будет. Завтра, да? В конце трудного рабочего дня. За весь день Дынчика тряхло, как в лихорадке. Перед его глазами стояла картина. Магомед, который трогал за задницу его, Марину, и вел ее в такси, и увозил куда-то, и... В ларек варился пьяный мага. Первым делом, не спрашивая, сколько там, сгреб всю наличку в кулак, засунув руку потом в карман своих летних брюк. Прислонился устало к стене и стал блаженным взглядом смотреть куда-то в никуда. Он закурил сигарету, пепел от нее, стряхивая прямо на кафельный пол. Посмотрел лениво на свою работягу и, сплевывая через губу, поинтересовался. «Ты сегодня домой поедешь или опять тут на полу, как собака, спать будешь?» Тот собирался что-то ответить, что он устал, и ему на автобус надо успеть. Но вместо этого вышло заржал глухо и утробно. Его объемный живот под майкой задрожал и задергался, неритмично колыхаясь. Денчик в тот момент не видел ничего, кроме этого живота. Разделочный, дешевый китайский нож с деревянной рукояткой непонятным образом оказался по самую рукоять погружен в этот живот, чуть выше пупка. Мага как-то по-детски ойкнул и стал, выпячивая глаза, смотреть на эту рукоять, словно не веря в происходящее. Дынчик сам себе не поверил. Как оказывается, легко лезвие ножа входит в человеческую плоть. Вытащил нож и решил проверить, снова погрузил лезвие в живот. На этот раз не резко ударом, а плавно и медленно. Как в сливочное масло. Нож также спокойно погрузился по самую рукоять, чуть выше прежнего надреза. Мага и в этот раз не закричал. Просто оттолкнул экспериментатора двумя руками сразу, крутанулся на месте и кинулся к выходу из будки. Кинулся — это смело сказано, ларек был тесным и маленьким. Тот сделал всего один шаг и стал лихорадочно пытаться открыть входную дверь. Но дверь не поддавалась. Дынчик, как в кошмарном сне, медленно и не спеша, плавно подошел на один шаг к нему и попытался вставить нож в спину. Но тот почему-то не зашел глубоко, видимо, уперся в какую-то кость, наверное, в ребро. Дико взвизгнув, тело повернулось и попыталось руками схватить за горло нападающего. Но тут нож опять плавно, без задержек, погрузился в бок. Никаких ребер жесткости тут не было. Нож еще трижды зашел в бок. Тело, уже истошно заорав, снова развернулось к двери и заскребло руками по ней. Сколько раз не пытался Дынчик погрузить лезвие в спину, и плавно, и резко, но постоянно натыкался на что-то. Вот если нож развернуть в руке, так чтобы лезвие было горизонтально, а не вертикально, тогда другое дело. Но все равно туго. То ли дело живот. Мага обсел возле входной двери на пол, пытался вытянуть ноги в окровавленных летних брюках, прислонившись спиной к двери и свесив на грудь свой четвертый подбородок. Руки безвольны, только иногда мелко вздрагивали, висели по сторонам туловища. А рядом на корточках сидел Дынчик. И с детским, непосредственным интересом ритмично втыкал в живот маги нож. Он, кажется, понял закономерность. Чем ниже туловище, тем легче входит. А если втыкать выше пупка, то лезвие постоянно натыкается на что-то. Мага сидел на полу, молча и спокойно, иногда тихо постановая. Изо рта вылазили кровавые и смешные пузырьки. Их дети надувают иногда, а глаза почему-то стали красными и смотрели сквозь Дынчика. Впрочем, на лицо тот старался не смотреть. Дынчик очень боялся магу. Переодевшись в белый, ну как белый, когда-то он был белым, поварской халат, Дынчик вышел на улицу и начал заниматься своими непосредственными обязанностями, а именно уборкой территории. Тщательно и старательно он пластиковой метлой ярко-желтого цвета, она так нравилась ему, счищал пыль и мусор у ларька на проезжую часть. Попадались пластиковые стаканчики из-под растворимого кофе, окурки, крошки цемента, которым был обильно обмазан его ларек. На раздаточном окне гордо красовалась картонка с надписью «Закрыто». Все чин-чинарем. Мага будет доволен. Мага! Мысль сверкнула молнией в голове Дынчика. Тот в последний раз оглядел прилежно убранную территорию и, взяв метлу на длинном черенке, в правую руку зашел в ларек и закрыл за собой дверь. Магомед сместился по направлению к раздаточному столу. Он буквально плавал в луже своей крови и издавал какие-то скулящие звуки. Сердце Дынчика сжалось от жалости. Ну разве можно так мучиться? Осторожно подтолкнув лежащее на левом боку тело, он смог перевернуть его на спину. Мага смотрел на потолок ларька бессмысленным и пустым взглядом. Руки безвольно обвисли вдоль туловища. Продавец шаурмы мысленно похвалил себя за сообразительность. И снял белоснежный халат, повесив его на гвоздик торчащей стены. Оставшись в резиновых сланцах и трусах, снова взялся за нож. Пачкаясь в бурой крови, он завис над телом, размышляя, как прекратить мучения. Размышления были недолгими. У маги была поистине бычья шея, который спереди прикрывалась толстым слоем четвертого подбородка. Небритая физиономия щетиной небритых волос. Как он все это брил-то? Была полностью залита кровью. Хотя Дынчик мог точно вспомнить, что ножом по лицу он его не резал. Наверное, он сам себя измазал, когда по полу ползал. Вот неряха. Дынчик решил из гуманных соображений перерезать ему горло. Ну, после этого он точно должен умереть. А у него еще так много работы. Резкий удар острием ножа после короткого, но сильного замаха окончился втыканием кончика лезвия в подбородок маги. Где там определить, где у него шея, где горло? Тот застонал, и взгляд его приобрел осмысленность. Глаза умоляюще скосились на продавца. Из подбородка фонтаном хлынула кровь. Сколько же ее в нем? Дынчик попытался вытащить нож из нижней челюсти, но с первого раза ничего не получилось. Пришлось его раскачивать из стороны в сторону, затем дергать вверх. Голова послушно болталась то вправо, то влево. За время всей операции мага не шевелил руками, только издавал какие-то странные звуки, которые напоминали то скулёж щенка, то ломание кости куриного крылышка. Нож вышел наружу с двумя зубами. А лезвие все было в крови, которая фонтаном била из пореза. В крови, теплой и пряно пахнущей, были все руки шаурмиста. Мага еще раз сфокусировал свое зрение и посмотрел в лицо Дынчика. От этого взгляда последнему стало нехорошо. Он еще никогда так на него не смотрел. Наверное, он сильно расстроился. Лучше в лицо ему не смотреть. Не так страшно. Денчик вздохнул и осторожно начал по шву распарывать брюки Магомеда. Не хочет умирать, ну и не надо. Может, так и положено. Через несколько минут последний лежал в луже собственной крови, полуголый. Денчик робко, стараясь не задерживаться взглядом, осмотрел член хозяина ларька. Совсем маленький и съежился, как будто замерз. И это было в Марине, его Марине. Вздохнул и принялся отпиливать разделочным ножом, отработанным жестом матерого шаурмиста, волосатую ногу чуть ниже пояса. Мага захрипел и начал дергать сразу обеими ногами. Денчик понял, что главное не смотреть в лицо, тогда не страшно. Не обращая внимания на стон, хрипы и судороги, он размашисто и деловито разделывал ногу маги. Надо торопиться. Потом же будет еще и вторая. Потом надо будет кожу снять. От кости очистить. Работа на всю ночь. Интересно, а кожу как надо будет снимать? Как чулок или нет? Мысли в голове были самые разные. Но Денчик не отвлекался. Денчик устал. Хотелось спать. Руки тряслись. К звукам проезжающего рядом с ларьком первого трамвая он вынес на находящуюся рядом помойку несколько полиэтиленовых пакетов черного цвета. Через час нелепый грязный грузовой автомобиль заберет в свой кузов то, что раньше носило имя мага. В ванной, находящийся рядом с раздаточным столом и двумя автоматическими шампурами, замачивалось вкусное мясо, примерно 20 кг, пересыпанное солью, специями, свеженарезанным луком. Оно просто благоухало свежестью. Настоящая парная говядина. Кровь с пола была смыта шлангом от душа. Денчик и сам с явным удовольствием принял освежающий душ. Утром, предвидя изнывающую жару и утомительный трудовой день, все это приятно и очень полезно. Остатки воды, целый ручеек неприятного бурого света, бодро выбегал с журчанием из металлического ларька и, преодолевая небольшую дистанцию, скрывался между прутьев дренажного колодца. Когда ты его видел-то? Вчера. Перед Денчиком стоял? Нет, не стоял, а нависал над ним приятель маги. Чье имя он так никогда и не осмеливался узнать. Тот брезгливо отошел к краю ларька и с лицом человека, внезапно наступившего в собачье дерьмо в балетном зале, стал разговаривать с Денчиком. Тот, как смог, объяснил ему, что мага был пьян или накурен, кричал на него, очень сильно кричал, а затем ушел. А деньги он не забрал, вот они. Разглаженные отстиранные купюры лежали на угодливо протянутой ладони. Вся денежная масса, как говорят по телевизору, подверглась приватизации огромным и небритым кем-то. Завтра на работу можешь не выходить. Я тебя найду, если что. Огромный почесал рукой свое брюхо, затем грязную немытую шею в складках. Или там у тебя есть что? Дынчик мелко и нервно закивал головой. Еще много. Кур. А корочка, что ли, привезти? Огромный брезгливо сдвинулся еще на шаг в сторону. Дынчик опять уже сильнее затряс головой. Ладно, иди. И, не оборачиваясь, переваливаясь сбоку на бок, ушел. Дынчик вздохнул. Под конец рабочего дня он знал, что магу начнут искать. И деньги, все деньги, которые он вытащил из кармана в брюк магии, он отдал. Видимо, новому хозяину. А выручку за сегодняшний день он так и не спросил. А денег там было много. Все равно тратить не надо. Вдруг потом спросит. И что он скажет? Пусть пока полежат у него. Надо еще сегодня целых 3 шаурмы сделать с говядиной. Специально для общежития. Они ее попробуют, им точно понравится. И бить его не будут. Заступиться-то теперь за него некому. А давай, вай, вай, вай, вай, вай, а давай, вай, инсана не свай. Это была, наверное, зима или конец ее, а может, самое начало. Всю дорогу около остановки трамвая портил грязный снег. Он комками и бурыми пятнами лежал и разбрызгался в стороны брызгами под колесами проезжающих автомобилей. Из-за раздаточного окошка все время сквозило и приходилось его все время закрывать. Освещение было непонятное, то ли фонари на улице так светят тускло, то ли солнечный свет такой унылый. Марина прибегала за шаурмой очень редко, когда дела шли не очень. Всегда брала одну шаурму и стаканчик растворимого черного кофе, а другого-то и не было. Стояла возле киоска, повернувшись в профиль. Откусывала и разжевывала снедь, изредка запивая. Приходила она очень редко, потому что дела у нее шли, наверное, очень хорошо. А когда у нее дела идут хорошо, то ее ужинают в ресторане. Но в этот невзрачный день солнце засветило ярче. Просто осветило все фотоспышкой. Марина проголодалась. Он ее увидел сразу, как ее можно было не заметить. В легком черном платье. Колготки в сеточку. Туфли на длинных, ну, как их там, овощи красивые такие, и волосы до плеч черные. Один раз он ее видел с белой прядью, ей не шло, но все равно было красиво. Но главное — грудь. Мама, какая грудь! Ей, наверное, было очень зябко бежать через дорогу к нему, к его ларькам. Она стояла и постоянно поджимала под себя то одну, то другую ногу. Сегодня она откусывала большими кусками и шумно хлюпала кофе, который был налит в пластиковый белый стаканчик трясущимися от волнения руками шаурмиста. Он стоял обутый в сланце на полу, уровень которого был выше мостовой сантиметров на 40. И с высоты видел огромный, почти до пупка, вырез на платье Марины. 2 полушария молочной, белой женской груди покрылись от холода мелкими пупырышками. Волосики на груди встали вверх. Горячий кофе, всего 1 капелька, попала между полушарий. Марина ойкнула, поставила стаканчик на подоконник, который одновременно служил и барной стойкой, и стала пальцами руки вытирать капельку кофе. Грудь от этого зашевелилась и пришла в движение, колыхаясь туда-сюда, взад-вверх, вверх-вниз. Он навсегда это запомнил. Навсегда. Марина затем подняла вверх лицо, взмахнула накрашенными ресницами, увидела физиономию с раскрытым от восхищения ртом и сказала ему: «Дрочить не начни тут, чурбан!» Laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Это был, наверное, самый замечательный момент в жизни Денчика. Во всяком случае, когда он его вспоминал, и лицо его при этом растягивалось в блаженном гримасе, губы растягивались в улыбке до ушей, а глаза покрывались поволокой. А вот лица Марины он вспомнить так и не мог. Изо всех сил терпел. Терпел как мог, но все равно глаза щипало. Из носа то и дело вылетала сопля и падала то на халат, то на чью-нибудь шурму. Почему это так больно? Он сел бы сейчас на пол, свернулся их в калачик и зарыдал, как ребенок. Но нельзя. Он взрослый. Он мужчина. Он все выдержит. Ну, блин, как же ему сейчас плохо. Ему безразлично стало все. И деньги, и филей маги, который сейчас медленно вращался на шампуре. И все эти лица за окном. Он улыбался всем сквозь слезы, и никто на это не обращал никакого внимания. В ларьке жарко. Может, он сейчас лук резал, поэтому слезы текут, и глаза такие красные. Причину слез знал только Денчик. Только его сердце разрывалось сейчас на части от непередаваемого горя. Только он знал, почему хотелось то ли завыть волком, то ли заскулить, как щенок, и реветь, реветь, реветь. Он больше никогда ее не увидит. Она никогда не подойдет к его ларьку и не закажет шаурму. Он никогда не услышит ее голос. Она ведь даже заговорила с ним один раз. Он никогда не увидит ее восхитительную грудь. Никогда. Как он сможет жить без нее? Один. Всегда один. Денчик тихо завыл. Губы начали выдавать пузыри слюны, а глаза помутнели от слез. Руки автоматически делали работу, как водитель не думает о коробке передач или о руле. Нож сам по себе резал куски мяса с магой, заворачивал в лаваш и отдавал все в окошко, за которым были какие-то люди, которые протягивали ему какие-то деньги и благодарили. Денчику было все равно. Он еле-еле смог дождаться конца рабочего дня. Отдал выручку новому хозяину, чье имя так и не спросил. На полном автомате подмел от мусора территорию ларька. Повесил картонку с надписью «Закрыто» на окошко. Постоял немного на улице у ларька, глядя на отель. Никогда она оттуда больше не выйдет. Вздохнул и зашел в ларек. Поплотнее задвинул шторку с нарисованной на ней неизвестным ботанике цветами и вздохнул еще раз. В ванной, стоя коленями на кафельном полу, наполовину вместе с руками и головой погруженной в рассол, в котором плавали куриные грудки, ждала его Марина. Кровь из перерезанного разделочного ножом горла уже, наверное, вся вытекла в ванную. В рассол, в котором заманчивались наполовину протухшие куриные грудки. Рассол приобрел зловещий алый цвет. Дэнчик вздохнул. Я влюблен, она аферистка, я ей трон, она бафигейска. Сладкий вкус ее губы, как ириска. Сдаюсь ей, когда она близко. Я влюблен, она аферистка, я ей трон, она бафигейска. Сладкий вкус ее губы, как ириска. Сдаюсь ей, когда она близко. Он несколько минут стоял над телом, шмыгал носом и старался не заплакать. Боль, стыд и что-то доселе непонятное, все сразу. Он просто никогда подобного не испытывал и не понимал, что с ним. Затем медленно и осторожно, словно боясь разбудить, опустился на колени и нелепо и неумело подполз сзаду. Его всегда с юных лет интересовало, а что там у них. Это было не вожделенное любопытство подростка пубертатного периода, а интерес ребенка, что там внутри куклы. Именно поэтому дети отрывают головы куклам, ломают шоколадных зайцев и трансформеров, наверное. Дэнчик терпеливо и аккуратно задрал ей короткую и уже намокнувшую юбку. От нее пахло женским телом и мочой. Марина почти не сопротивлялась. Но тогда еще по халату Дэнчику потекла горячая струйка слабо пахнущей мочи. Ее капли затекли в сланец, но это было даже приятно. Под юбкой были тоже мокрые кружевные трусики. Их тонкая черная полоска скрывала доселе неведомое. У Дэнчика пересохло во рту. Он сглотнул слюну, облизнул пересохшие губы и еще раз оглядел цветную занавеску, плотно закрывавшую вход помещения. Затем, почему-то трясущимися руками, медленно и осторожно опустил стринги до колен. И ничего не понял. Какой-то бугорок и непонятные складки. И вот за это отдают деньги? Уперся лицом почти вплотную и стал все очень внимательно разглядывать, помогая себе пальцами рук. Похоже, здесь волосы почти не росли, а вот тут росли. Она их, наверное, брила станком. Зачем? И так все нормально. Нет, вот эта дырка знакомая, но она ее тоже выбрила, но неаккуратно. А вот это какая-то странная. Дэнчику больше всего понравился запах. Пахло мочой и чем-то еще не похожим ни на что. Этот запах сильно возбуждал. От него приятно кружилась голова и во рту пересохло. Дэнчик уже давно стоял на ногах, прислоняясь спиной к грязной, обложенной белой кафельной плиткой стене. Взгляд его все равно был прикован к оттопыренному сзаду Марины, наполовину погруженному в окровавленную ванну с плавающими куриными окорочками в ней. Из перерезанного горла Марины вырвался наружу пузырь воздуха, который, всплывая и лопаясь, издал забавный звук. Этот звук был воспринят как сигнал к действию. Дэнчик нервно который раз подошел к шторке, проверил ее и начал расстегивать на себе брюки. Чего добру пропадать-то? любил суетиться, но так уж вышло. Марина отняла у него всю ночь. В сладкой стоме, после судорог, которые охватывали все тело, потом приятно кружилась голова. И сил не было даже для того, чтобы просто стоять на коленях. Денчик, счастливый и истощенный, падал на холодный кафельный пол и не в силах даже двигаться и застонать, в любовной стоме смотрел на оттопыренный и нависающий над ним зад. Он был прекрасен. Через некоторое время он вставал на четвереньки, подползал к заднице, вставал на колени и целовал холодный филей Марины. Потом вставлял в него напрягшийся член в самое широкое отверстие. Трупный холод окоченения приятно охлаждал его тело. Куриные корочка забавно и ритмично колыхались в кровавой жиже. Тело Марины по пояс вместе с руками было погружено в ванну. Иногда во время особо сильного толчка из презного горла раздавалось какое-то бульканье, и кверху поднимались веселые пузырьки воздуха. Денчик кончал, падал с легким стоном на пол и лежал, глядя влюбленными глазами, полными счастья и слез назад Марины. Иногда, лежа ничком на холодном полу, трогал рукой ее ноги и был абсолютно счастлив в этот миг. Старался не думать о том, что это счастье недолговечно, и скоро все закончится, и больше никогда не повторится. В этот миг ему хотелось плакать. Глаза слепало от набегающихся слез. Тогда он вставал и прилипался всем телом к скрюченному в ванне телу. И все повторялось снова и снова, всю ночь напролет. Марина упорно не желала влазить в мешок для мусора, даже в два. О том, чтобы отрезать для шампура самые красивые в мире ноги, не могло быть и речи. Отпиливать, снять кожу, разделывать на филей. В лучшем случае часа три, а мусорный автомобиль проедет уже сейчас. Он приезжает каждую субботу, утром. Мага с ним так договорился. Голое тело Марины лежало на спине, вынутое из ванны. Кровь из горла уже не текла. Просто на полу под ним растеклось бурое пятно какого-то непонятного цвета. Подняв и прислонив левую ногу на край ванны, Денчик силой ударил своей босой пяткой по ее коленной чашечке. Нога Марины дернулась, но осталась целой. Примерно с пятого удара раздался глухой звук рвущихся сухожилий. Воодушевленный этим фактом, Денчик продолжал бить и бить по ноге. Он уже стоял на полу двумя босыми ногами и силой поочередно то правой, то левой пяткой наносил удары по колену Марины. Ее нога под ударами начала сгибаться в другую сторону. Кожа с обратной стороны колена лопнула и показалось какое-то бледное розовое мясо. Со второй ногой дела пошли легче и быстрее. Появилась сноровка. Деформированный и сложенный вдвое труп Марины с трудом уместился в два больших черных мусорных пакета, одетых друг на друга. Он со слезами на глазах всмотрел вслед уезжающему грузовику. Никогда он больше не услышит ее голос. Она ведь с ним все-таки говорила: «Прощай, Марина, прощай, моя любовь». Денчик вздохнул. Я влюблен, она аферистка, я ей трон, она пофигистка. Сладкий вкус ее губы, как ириска. Сдаюсь ей, когда она близко. Я влюблен, она аферистка, я ей трон, она пофигистка. Сладкий вкус ее губы, как ириска. Сдаюсь ей, когда она близко. Звезды влекут, ты влекут, падая. Все, хватит. «Хватит хныкать и ныть», — уговаривал он сам себя. При воспоминании о Марине все равно щемило грудь, и слезы наворачивались на глаза. Руки сами автоматически делали свою работу, а мысли где-то были далеко-далеко. Приходилось силой возвращать себя на землю. Он уже несколько раз, заикаясь сильнее, чем обычно, переспрашивал покупателей, чем вызывал истерический, гомерический хохот у некоторых. Его это очень раздражало и смущало. Главным образом из-за того, что приходилось прекращать мечтать о ней. Вспоминал, жадно сглатывая слюну, ее большой упругий зад, ее запах. А вот грудь, которая так сводила с ума Денчика, разочаровала. Он думал, что там мясо, мышцы. Она же ведь была такой упругой в платье. А на самом деле, когда он торопливо снял с нее кожу, она оказалась непонятной даже из чего. Какие-то волокна с сальными вставками и совсем не упругая. Он торопливо в несколько взмахов отрезал ее, когда вынимал Марину из ванны с куриными окорочками, и бросил все отрезанное туда же в красную воду. Вечером после закрытия выловил два непонятных куска и начал внимательно их рассматривать. Нет, ничего примечательного. Срезал после всего всю кожу и выкинул ошметки в мусор. Теперь два, нет, точнее две груди, как два тоненьких блинчика, висели на вершине шампура и медленно вращались, истекали соком на филе и маги. Вот у него мясо так мясо. Шкварча и распространяя аромат жареного сала, грудь Марины давала скромный сок. Но все равно кусочки странного сала наверху напоминали ему о ней. Денчик вздохнул. Скоро он все распродаст. И мага, политый соком Марины, исчезнет навсегда. Ловко шуруя ножом и малярным скребком по металлическому поддону, он плотно набивал мясом лаваш и с виноватой улыбкой отдавал в протянутые руки. Мелкий гаденыш укусил его, да тяпнул за руку так, что прокусил кожу, из которой потекла кровь. Денчик тихо и с ненавистью зашипел и сильнее сдавил горло одной рукой. Кисть другой как можно плотнее зажимала рот. Стоял сзади пацаненка, стараясь не выпячиваться из ларька. И самое главное, чтобы тихо. Тот какое-то время упирался в кирпичную кладку стены своими ногами и пытался вырваться. Двумя руками срывая душащий захват с горла руки и одновременно пытался закричать. Ногами он пытался оттолкнуться от стены, при этом упирался своим упругим задом в пах Денчику. Под самый конец трудового дня он увидел, как худая ручонка осторожно и пугливо откуда-то снизу просунулась в раздаточное окно. По всей видимости, хозяин руки хотел нащупать разнос самсой. Денчик, недолго думая, схватил руку и силу и дернул на себя. Сначала раздался глухой стук головы подоконник ларька, а затем только короткое ойкни. Быстро выбежав на улицу, он увидел лежащее тело подростка, почти еще совсем ребенка в зеленых шортах. Оглянувшись мгновенно, он увидел равнодушные лица прохожих, которые спешили по своим делам. Ну кто обратит внимание на упавшего навзничь подростка и помогающему подняться продавца шаурмы? Потом этот продавец, приобняв заботливое детское тело, повел его куда-то за киосок. Наверное, хочет посадить в тенечке и отпоить водой. Ведь у того солнечный удар в такую жару, ведь да? Когда сжимал горло мелкому гаденышу, Денчик почувствовал целую гамму чувств. Он и понятия не имел, что столько всего разного, противоречивого, не имеющего друг с другом ничего общего, или имеющего, может сочетаться сразу в одно сладостное, щемящее и пугающее одновременно мгновение. Во-первых, это ненависть. Ведь это тот самый гаденыш в зеленых шортах, который так доставал его. И ведь за что? Что он ему сделал плохого? Он даже его имени не знал. Во-вторых, чувство мести. Наконец-то он поймал его. И даже несмотря на сильный укус, он не ослаблял хватку. Прижимал к себе вырывающие тельца все плотнее и плотнее. В-третьих, Денчик почувствовал невероятное возбуждение. Дикую эрекцию и пульсацию крови в голове. Давление подскочило просто невероятно. В висках кровь била просто как в набат. В глазах поплыли разноцветные пятна. Появился непонятный шум в ушах. Воздух сгустился, как туман, а в горле пересохло. Эрекция появилась, наверное, от того, что круглый и упругий, как волейбольный мяч, зад гаденыша непроизвольно терся и упирался в промежность Денчика. А может, от чего-то другого? Не существовало на земле такой силы, которая в тот момент могла разорвать смертельные удушающие объятия. Малец начал биться в предсмертных судорогах, конвульсиях, расцарапал в кровь предплечье Денчика. Из его рта раздавались странные звуки, то ли хрип, то ли бульканье. Тело Денчика в это время содрогали оргазмические судороги. Он обильно кончил себе в штаны. Оргазм был просто феерическим. Марина была просто бледной тенью по сравнению с этим наслаждением. Это даже несравнимо. Он стоял и мелко трясся на улице, перед закрытой дверью ларька, вжимая в руках обмякшее тело. Сжимал бездыханное тело, не в силах произнести ни слова, ни издать ни звука. Он не в силах был даже повернуть шею и проверить, не видел ли его кто с многолюдной доселе улицы. Постояв так еще некоторое время, он медленно, как в кошмарном сне, занес тело в ларек и запер дверь за собой. За все это время ни один прохожий не прошел мимо. Опустив как можно нежнее тело на холодный кафельный пол, Денчик отчего-то рассвирепел и пинул его в бок. Мало того, что в обконченных штанах хочу ходить, так еще и что дальше, сам по нему мог понять. Просто от чего-то расстроился и стало даже стыдно. Он плотнее задвинул цветную шторку и повесил табличку «Закрыто» и пошел убирать территорию. Все кругом его раздражало. Даже метла скрипела как-то совсем по-другому. Провозившись дольше, чем обычно, в ларек возвращаться почему-то было стыдно. Он был смущен и сам не понимал, почему. И от этого он раздражался и расстраивался еще больше и больше. Закрыв за собой дверь, он осторожно и стыдливо приоткрыл шторку. Мальчик, лежал там же, где и был. Денчик вздохнул и тихо, почти на цыпочках, подошел к нему. Лицо его приняло какой-то странный синюшный цвет. Волосы растрепались и лежали в беспорядке на кафеле. Белки глаз налились кровью и были полуприкрыты, а один глаз слегка вывалился из глазницы. Они даже почему-то смотрели в разные стороны. Очень некрасиво было. Язык вывалился из приоткрытого рта куда-то в бок. Губы точно посинели. Очень некрасиво было. Денчик опять вздохнул и отошел на несколько шагов к шторке. Затем постоял и немного повернулся спиной к трупу. Оглядел с сожалением прокушенную руку. Она теперь постоянно болела. Вот ведь гаденыш. Не поворачивая корпус, а только голову, обернулся и еще раз оглядел тело. Мальчик лежал на спине, широко раскинув руки, словно хотел обхватить кого-то. Ноги также были раздвинуты и чуть согнуты в коленях. Его загорелые, длинные, стройные ноги в зеленых шортах. Они всегда ему нравились. Его круглая попка постоянно так красиво ерзала по сиденью, когда он крутил педали своими стройными, длинными ногами. Ему опять почему-то стало стыдно. Словно его внезапно застали за чем-то нехорошим. За что потом над ним будут смеяться? Денчик сам не заметил, когда он повернулся к телу. Он вздохнул обреченно и стал расстегивать молнию на брюках. Чего добру пропадать-то? Мусорная машина приезжала только по субботам, а сегодня вторник. В ванную он его даже не ложил. В отличие от Марины, ему поскорее хотелось избавиться от него. Ему почему-то было стыдно и как-то неловко. Словно неловко сморкнувшись или сплюнув, попадая на одежду, быстрее вытереть плевок, пока никто не увидел. За ларьком в нескольких метрах от него находился вонючий и старый туалет, сколоченный из необрезанных досок. Мага очень гордился тем, что его ларек находится в самом центре провинциального города. И гостиница как раз кстати. И с мундиалем прям угадали. Но старые допотопные дома сносить никто не спешил. И жильцы, которые Денчик так и не знал, спускались с двухэтажного здания к общему туалету. До появления ларька с шаурмой тут, наверное, сильно воняло. А теперь вкусно пахнет. До туалета Денчик нес его на руках, как невесту в ЗАГС. Осторожно опустив тело в темном туалете на обоссанный деревянный пол и путаясь ногами в клочках-то использованной туалетной бумаги, он руками начал вырывать прогнившие доски с пола. Погрузив тело головой вниз вонючую жижу, он оказался недоволен результатом. Гаденыш никак не хотел тонуть. К тому же пришлось бежать назад за зелеными шортами. Те вообще просто лежали на куче говна и не желали тонуть. Пришлось после недолгих раздумий возвращаться в ларек за метлой. Перевернув ее, Денчик начал тыкать в спину и зад тела, пытаясь утопить его или просто скрыть в дерьме. Шортами пошло легче. После двух толчков они скрылись в пучине, а вот с пиздюком пришлось повозиться. От развороченного дерьма пошла дикая вонь, и он опять ощутил приступ гнева. Эта малолетняя тварь даже после смерти мучила и издевалась над ним. Провозившись в темноте примерно час, он вернулся в ларек и стал отмывать и себя, и швабру. Вонь была просто дикая. Придется ему опять сегодня заночевать тут. Трамвай уже не ходит, а вызывать такси он не умел, да и адрес не знает. Да и что бы он сказал незнакомому человеку? Ничего не выйдет. А вонь, она пройдет. Завтра как раз остатки магии с Мариной раскочегарятся, и запах станет приятнее, даже сладковатее. Пустить эту малолетнюю тварь на шампур, ну уж нет. Только провозится зря до утра, да и жрать там нечего. На ногах-то ничего нет. Денчик почему-то был до сих пор зол на этого парня. Ему очень хотелось спать. Глаза просто слипались, но вонь, казалось, была просто везде. Еще больше его бесил мага, который упорно не желал вылазить из его головы. Он раз за разом видел, как пластиковый стаканчик с говном от удара вылетает из его рук и приземляется прямо ему в лицо. До сих пор он так и не смог понять, за что его так. Он до сих пор боялся магии. Даже мысленный образ его пугал. Человеческим говном, казалось, воняло все. Пол ларька, дверь, окно, воздух и даже сам Денчик. Утро было дождливым и пасмурным. Денчик любил такую погоду. Хоть и покупателей не было, а это плохо. Но можно часами простоять у раскрытого окна и просто смотреть на проезжающие мимо автомобили. Они всегда так ласково для уха едут по мокрому асфальту. Через дорогу на него также смотрела вывеска «Хотель». И затем что-то непонятное. Тоска по Марине становилась все тише и тише. Особенно если про нее не вспоминать. Но ведь не удержаться. Новый хозяин исправно приносил куриные грудки. Иногда свежие. Также пачки лавашей, разносы с самсой. И исправно забирал выручку. Имя нового хозяина он так и не спросил, да и не надо. Он всегда был трезвый, еще ни разу не бил Денчика. И даже не кричал на него ни разу. Хороший и добрый. В общежитии тоже все было хорошо. Но он все чаще и чаще оставался ночевать в ларьке. Ему даже стали доплачивать, как сторожу. Только сказали никому не говорить, что он здесь остается спать. И свет по ночам не включать, и к окну не подходить, и шаурму не есть на халяву. Денчик вздохнул. В окошко постучали. Денчик открыл. Да-да-да-да-да-да, ваш сырный! Махер, Айбра. ножиком. Мы благодарны вам за ваше слово. Я друг, ты друг. Мы криминальные.